Внутри кафешка оказалась достаточно теплой и уютной. Играла приглушенная музыка, совсем ненавязчиво. Несколько человек сидели за столиками. Самый классный, на Ларин взгляд, стол в углу, прямо у окна, был свободным. Туда ее и дотащил Павлик, затем присел рядом. «Слушай, а тебя дома не ждут? А то как-то неудобно», — спросила его Лара. «Не-а, я один живу и совершенно свободен», — ответил Павел. Лара закусила губу. «А чего ты со мной ходишь тогда? Тебе какая польза? Я ж тебе объяснила, что все отменяется», — превозмогая стеснение, спросила она. «Да, объяснила, но как я скажу Ане, что бросил ее подругу с больной ногой посреди улицы?» — пожал плечами парень. Как раз в этот момент к столику подошел официант. «Тебе чай или кофе?» — спросил Павел. «Чай зеленый, без сахара, и все», — отчеканила Лара, злясь сама не зная на что. «Так значит, все дело в Ане?» — ехидно заметила она, когда официант ушел. «И что, ты готов ухаживать непонятно за кем, лишь бы ей угодить? Ты к ней, это, неравнодушен?» Лара спросила и тут же пожалела. Такой вопрос может обидеть ее спутника. Сейчас встанет и уйдет, а ей что делать? Однако уже сказала, и Паша словно был готов к такому вопросу. «Почему непонятно за кем?» «Мне лично понятно. Нормальная ты девчонка, только колючая порой», — сказал он просто. «И Аня мне очень симпатична. Я знаешь, сколько ее фотографий сделал? Через снимки видна душа человека. У Аньки, поверь, она широкая. Она вообще человек неординарный, это и внешне заметно». «Душа через снимки? Да ладно», — засмеялась Лара. «Ну смотри». Пашка полез в плотную тканевую сумку грязно-серого цвета, которая все время висела у него на плече. Достал оттуда фотоаппарат. Лара и глазом не успела моргнуть, как Павел наставил на нее камеру и несколько раз нажал на кнопку. «Ну зачем ты меня фотографируешь?» Девушка закрыла лицо руками. «Знаешь, что сбежать никуда не могу. Между прочим, я жутко нефотогеничная». «А мы проверим». Павел просмотрел снимки. «Мне кажется, ты ошибаешься. И еще я думаю, у тебя тоже душа широкая, как у Аньки. Вот проявлю фото и точно скажу». Минуту они сидели молча. Ларе показалось, он сказал нечто особенное, тревожащее. Момент получился каким-то волнительным. Хорошо, что его нарушил официант, который принес кофе, чай и какие-то лепешки. Лариса вдруг забыла, что уверяла, будто не голодна, и накинулась на еду. Пашка ей активно помогал. «Так скажи мне», — спросил он, — «почему ты передумала насчет встречи?» «А ты прям пожалел?» — Лара улыбнулась. «Ну, знаешь, не каждый день предлагаю с девушкой погулять», — ответил Пашка. «Да ладно». Она искоса поглядела на него и хихикнула. «Можно подумать, вокруг тебя девушек мало». «Да нет, достаточно». Павел отхлебнул кофе и с аппетитом откусил большой кусок лепешки. «Но все они не такие. Ну, не для меня, что ли. Разве что Аня. Она хорошая, и когда она попросила встретиться с тобой, я был рад выполнить ее просьбу». «Ну вот», — подумала Лариса, ощущая, как падает с небес на землю. «Все дело все равно в Ане. Интересно, почему одни девушки нравятся парням, а мимо других те проходят и даже не смотрят в их сторону?» «Ну так и скажи своей Ане, что я тебе отказала», — резко ответила она. «А может, еще подумаешь?» — лукаво спросил Пашка. «И не надейся, я твердо решила», — покачала Лара головой. «Пойдем, мне уже лучше. Не сидеть же здесь до ночи». Они вышли из кафе, Лариса действительно уже могла идти сама, хоть чувствовала боль и немного прихрамывала. Но Пашка отпустить ее одну отказался наотрез. «Я же обещал отвезти, значит, отведу», — твердо сказал он. Они поехали на метро, потом на троллейбусе, затем пошли вдоль темных переулков окраины. Все это время Пашка рассказывал о себе, о друзьях, об университете. «У нас на филологическом немного народу училось, пацанов так вообще мало. Поступило 8, закончило 3», — говорил он. «А как же ты филологию закончил? Работаешь фотографом?» – удивлялась Лара. «Как обычно», – усмехнулся Павлик. «У нас полстраны так. Сначала поступают, учатся, а потом задумываются о профессии. А у меня, кстати, образование подходящее. Сам снимаю, сам статьи пишу». Лариса шла рядом с ним и радовалась, что не одна. Обычно она едва ли не бежала по улицам своего довольно сомнительного района и вздрагивала всякий раз, увидев на дороге компанию подростков. А с Пашкой, оказывается, не так страшно, а еще довольно интересно. Вроде беседа самая простая, однако идет так легко, словно они знают друг друга уже много лет. «А что, интересно было среди девчонок учиться?» – спросила Лара. «Еще как интересно!» – парень засмеялся. «Списывать давали, жалели. Преподаватели тоже, кстати, к парням лучше относились. Мальчики там редкость». «Ну да. Странно, что ты не женился в студенческие годы». «Ничего странного. Все как обычно, еще не вытащил свой счастливый билет. Мне нравилась девушка, упертая, которая взаимностью не отвечала». Он немного виновато развел руками. «Ну, не умею я предмет обожания выбирать. Это твой дом? Ну, ничего, нормальный. А ты говоришь, плохо живешь. Этаж какой?» «Пятый». В подъезде они ненадолго замолчали. Поднимаясь, Лара обдумывала, как быть дальше. Пригласить Пашу зайти или не стоит? Не пригласить неудобно. Весь вечер с ней носился, как курица с яйцом. Что бы она без него делала? Но пригласить и того хуже. Во-первых, не сочтет ли он это намеком на нечто большее, а во-вторых, перед Анькой стыдно. Все-таки ее ухажер. «Ну, ладно», — помялась она уже перед дверью. «Спасибо, что помог. В общем, было приятно пообщаться». «Мне тоже», — ответил Павлик. «Слушай, а может, все-таки погуляем завтра?» Неожиданно добавил он. «Просто так. Ты не бойся, не укушу. Я не ради Аньки прошу, а ради себя. Вечера такие скучные стали». Он так искренне просил, что Лара все-таки задумалась. В общем-то, ничего плохого не случится, если она проведет несколько часов в Пашкиной компании. Тем более общаться с этим парнем действительно легко и интересно. Не то, что с другими потенциальными кавалерами. «Но только разок», — сдалась Лара. «Разок — это даже очень неплохо. В кино сходим, по аллеям погуляем, просто поговорим». Девушка пытливо посмотрела Пашке в глаза. Неужели он начинает за ней ухаживать? Да нет, взгляд прямой, откровенный. Карие, почти черные глаза смотрят так дружелюбно и искренне. По-дружески, значит? Ему же надо перед Анькой выслужиться, вот и все. Впрочем, что она сама-то теряет? «Давай, во сколько?» «Сразу после работы. Я тебя встречу», — улыбнулся Пашка.